житие святых мучеников Клаптахевских. Память 10-23 апреля. Святые мученики Клаптахевские пострадали во время одного из опустошительных нашествий на Грузию полчищ монгольского завоевателя Тамерлана в 1386 году в Клаптахевском монастыре, основан в конце V века, возобновлен в 1119 году грузинским царем святым Давидом III Строителем. Вторгнувшись в Картли, центральную часть Грузии, войско Тамерлана разорило всю страну и захватило Клаптахевский монастырь, в стенах которого скрылись жители окрестных селений. После разграбления монастыря военачальник Тамерлана собрал инокинь и, желая унизить и надругаться над ними, принуждал их петь и плясать. «Горе нам, инокиням!» С плачем и рыданиями отвечали мученицы. Воины Тамерлана отвели их в соборный храм Пресвятой Богородицы, наполненный христианами, обложили храм дровами и подожгли. Так пострадали святые исповедники и получили мученические венцы. Следы крови невинно убиенных неизгладимо запечатлелись на стенах храма, и их можно было ясно видеть еще в конце XIX века. Свято чтя память мучениц и мучеников, паломники при входе в Клаптахевский монастырь снимают обувь, как повелось издревле.